Глава 23, в которой сосиска городит ерунду. В свете двух лун старинный особняк у заброшенного кладбища выглядел еще страшнее, чем обычно. Черные окна, облупившиеся стены, слегка покосившаяся крыша. Пожалуй, таким и должен быть дом, в котором живет настоящая ведьма. Вернее, жила. Дарина поднялась на скрипучее крыльцо и вставила ключ в замочную скважину. Все затаили дыхание. Замок тихо щелкнул, и дверь со скрипом отворилась. «Ура!» — обрадовался брат Акаций. «Получилось!» «Ну что, идем?» — повернулась Дарина к оробевшим Тришу и Пиме. «Идем!» — одновременно кивнули мальчишки. Брат Акаций мгновенно взобрался на плечо Дарине. Кот храбрился, но Дарина чувствовала, как его тельце трясется мелкой дрожью. Он боялся призраков не меньше, чем ребята. «Давайте, пошевеливайтесь», — сказал Акаций. «Чем раньше отыщем книгу заклинаний, тем быстрее уберемся отсюда». «А если это какая-то хитроумная ловушка?» — предположил Триш. «Вдруг нас там кто-нибудь подкарауливает?» «Не городи ерунду, сосиска», — недовольно зыркнул на него кот. «Все, кому вы немного нужны, остались в сиротском приюте». «Ну, мало ли», — пожал плечами Триш. «Осторожность превыше всего. Я, кстати, и тебя впервые вижу. А вдруг ты заодно с какими-нибудь злодеями?» «Ты что, мне не доверяешь?» — оскорбился брат Акаций. «Да я тараканам, которые бегают на кухне у Агриппины, верю больше, чем тебе. И если еще раз назовешь меня сосиской, раскручу тебя за хвост и заброшу в ближайшие кусты». «Глядите-ка!» — подбоченился кот. «Сосиска начинает злиться». Триш сжал кулаки, но Дарина, не дожидаясь, чем закончится спор, переступила порог дома. Пришлось Тришу последовать за ней. Они с Пигмалионом шагнули за подружкой и оказались в темной прихожей. «Темнотища», — отметил брат Акаций. Пима распахнул рабочий халат, и оказалось, что его опоясывает широкая брезентовая полоса со множеством карманов. Расстегнув один из них, Пима достал коробок спичек и небольшой огарок свечи. «Предусмотрительно», — оценил кот Акаций. «Не зря мы взяли тебя с собой, котлета. А что еще у тебя есть полезного?» «Еще много всякой всячины», — с гордостью ответил Пима. Из другого кармана он извлек небольшой подсвечник со стеклянным колпаком, вставил в него огарок и поджег фитиль. При этом тусклом, дрожащем свете они начали осматривать старый дом. «Раз нам нужен вход в подземелье, на верхние этажи можно не подниматься», — мудро изрек Пигмалион. «Но там же хранится золото!» — завопил брат Акаций. «Золото?» — мгновенно оживился Триш. «Где?» «В сейфе у коменданши Коптильды. Золото, наличные и драгоценности!» Дарина даже в полумраке разглядела, как у Триша загорелись глаза. «А ну-ка, успокоились!» — строго прикрикнула она. «Мы сюда пришли не за деньгами и золотом, а за книгой заклинаний. Я не позволю вам грабить!» «Ну, хоть чуть-чуть!» — взмолился Триш. «Никто и не заметит!» Пришлось Дарине дать ему легкий подзатыльник. Триш изумленно уставился на нее, потирая затылок. «Не переживай, сосиска», — сказал ему брат Акаций. «Захватим золото на обратном пути». Дарина легонько дернула кота за пушистый хвост. «Не подначивай его, а то и тебе не поздоровится!» Брат Акаций хотел что-то сказать, но понял, что лучше не выступать. Уж больно воинственной выглядела Дарина в мерцающем свете свечи. Они обошли весь первый этаж. Вход в подземелье обнаружился на кухне за низенькой, потемневшей от времени дверцей. Открыв ее, ребята спустились вниз по узкой винтовой лестнице и оказались в подвале. Это было небольшое прямоугольное помещение с низким потолком и стенами, сложенными из крупных камней. Вдоль стен пылилась старая поломанная мебель. Гладкий ровный пол был залит цементом. У одной из стен стоял старинный дубовый буфет. И больше никаких дверей не было. «Вход в тайник явно замаскирован», — задумчиво протянула Дарина. «И как искать будем?» — поинтересовался Триш. «Может, Акацию надо обнюхать все углы? Авось почует, откуда больше всего тянет сыростью». «Я что, тебе собака, что ли?» — возмущенно фыркнул Акаций. Но должен же от тебя быть хоть какой-то толк». «О!» — протянул кот. «Кажется, меня здесь не ценят». «Не доверяю я твоей мохнатой морде», — ответил Триш. «Ну все, сосиска», — оскорбился брат Акаций. «Не советую оставлять свои тапки без присмотра». «Да хватит вам ссориться», — рассердилась Дарина. «Не до того сейчас, и мы же все-таки одна команда». «Ладно», — вздохнул Триш, — «постараюсь». Кот недовольно зыркнул в его сторону, но ничего не сказал. «Давайте простучим стены», — предложил Пима. «Если услышим глухой звук, значит, там вход». «Хорошая мысль», — согласилась Дарина. Ребята и Акаций тут же рассредоточились по подвальному помещению и начали стучать кулаками по каменным стенам.